Колодец в Стэндфасте был под кладовыми, в темной комнате со стенами из камня и земли. Там жена сутулого Сэма стирала, а потом носила постиранное развешивать на крышу. Большая каменная ванна использовалась и для того, чтобы мыться. Для этого нужно было носить воду ведрами и греть ее над очагом в большом котле, а потом выливать в ванну и снова ставить котел на огонь. В котел входило 4 ведра, а в ванну 3 котла. К тому времени, как нагревался последний котел, вода в ванне остывала до теплой. Сэр Беннис как-то сказал, что с ванной чертовски много возни, поэтому, видать, он и ходил вшивым и вонял испорченным сыром. У Дунка, когда приходилось мыться, вот как сейчас, в помощниках был Эк. Парень таскал воду в угрюмом молчании, и пока она грелась, не произнес ни слова. Когда последний котел уже закипал, Дунк позвал его. «Эк, что-то не так?» Эк не ответил. «Помоги мне с котлом». Вместе они опрокинули котел в ванну, так, чтобы не плеснуть на себя. «Сир!» — сказал мальчик. «Что сэр Юстас собирается делать?» «Разрушить дамбу и дать отпор людям вдовы, если они попытаются остановить нас», — ответил Дунк. Над водой поднимался пар, как туманная завеса. «У них плетеные щиты, сир. Копье пробьет их. Арбалетный болт тоже». «Может, нам удастся найти им что-нибудь из брони, когда они будут готовы. И это в лучшем случае». «Их могут убить, сир. Мокрый Уот еще почти ребенок. Уилл Ячмень собрался жениться, когда в следующий раз придет Септон. А Большой Роб даже правой ноги от левой не отличает». Дунк поставил пустой котел на утоптанный земляной пол. «Роджер Пеннетри был еще младше, чем Мокрый Уот, когда погиб на Алом Поле. Войски твоего отца были те, кто только что женился, и те, кто еще даже не целовался с девушками. Те, кто не умел отличить правой ноги от левой, там были сотни, если не тысячи». «Это другое дело», — возразил Эк. «Там была война». «И здесь то же самое, только поменьше». «Меньше и глупее, сир». «Это не нам с тобой судить», — сказал ему Дунк. «Они обязаны идти на войну по призыву сэра Юстаса и умирать, если понадобится». «Тогда мы не должны были давать им имена, сир. Нам будет хуже, когда они погибнут». Эк потер лицо. «Если мы воспользуемся моим сапогом». «Нет». Дунк стоял на одной ноге, снимая сапог. «Да, но мой отец...» «Нет». Второй сапог последовал за первым. «Мы...» «Нет». Дунк стянул пропотевшую тунику и бросил ее Эгу. «Попроси жену Сэма постирать это». «Я попрошу, сир, но...» «Я сказал нет. Или дать тебе в ухо, чтобы лучше было слышно». Дунк взялся за штаны. Под ними ничего не было. Для белья было слишком жарко. «Это правильно, что ты беспокоишься об Уотах и прочих. Но сапог — это на крайний случай. Сколько глаз у лорда Бладрейвена? 1000 и еще один. Что твой отец сказал тебе, когда отдавал мне вооруженосцы?» «Брить или красить волосы и никому не называть своего имени», — неохотно проговорил мальчик. Эк служил у Дунка уже 1.5 года, хотя иногда казалось, что прошло уже 20 лет. Вместе они прошли через перевал Принцев и пересекли глубокие пески Дорна, и красные, и белые. Они спустились по зеленой крови до Планка, а оттуда сели на Голиас Белая Леди до Староместа. Они спали в стойлах, кабаках, ночевали в канавах, делили хлеб со святыми братьями, шлюхами и комендантами, и пересмотрели сотни кукольных представлений. Эк ухаживал за конями Дунка, точил его меч, чистил его кольчугу. Он был таким хорошим спутником, какого можно только желать. И межевой рыцарь стал думать о нем почти как о младшем брате, которым он не был. Это было яичко из драконьего гнезда, не из куриного. Эк мог быть оруженосцем у межевого рыцаря, но Эйгон из дома Таргариенов был младшим, 4-м сыном Маекара, принца Летнего Замка, который был четвертым же сыном покойного короля Дейрона Доброго, второго этого имени, что сидел на железном троне 25 лет, пока великое весеннее поветрие не взяло его. Всем известно, что Эйгон Таргариен после турнира в Эшворде вернулся в Летний замок со своим братом Дейроном. Напомнил мальчику Дунк. Твой отец не хотел, чтобы стало известно, что ты бродишь по семи королевствам с каким-то межевым рыцарем, так что, чтобы я больше не слышал о твоем сапоге. Ответом был только мрачный взгляд. Глаза у Эго были большие, а на бритой голове смотрелись еще больше. При тусклом свете лампы его глаза казались черными, но при другом освещении становился виден их истинный цвет. Глубокий, темно-фиолетовый. Валерийские глаза, подумал Дунк. В Вестеросе такие глаза и волосы, сияющие, подобно кованому золоту пополам с серебром, имели только те, кто был драконьей крови.